Альбина Нури. «Волчий остров». Сборник рассказов. Читает Виктория Томина. Сколько существует человечество, столько и верит человек в потусторонние силы. Верит и боится. Жуткие кошмары и неведомые твари прячутся на границе света и тени, караулят под дверью, выглядывают из темных углов, поджидают в доме, бродят по улицам городов и крошечных поселков, таятся на глухих дорогах и в заброшенных деревнях. В новом сборнике «Волчий остров» от популярного автора мистических триллеров и страшных рассказов Альбины Нури вас снова ждут пугающие сюжеты и леденящие душу истории. Читать будет страшно, но отложить захватывающую книгу невозможно.